Глава 18. Новые падения и неприятные последствия. Саша проснулся рано утром. Он чуть не проспал. На ощупь вырубил последний будильник и, не заметив этого, снова уперся носом в подушку. Но затем мозг сработал как надо и забил тревогу. Саша распахнул глаза, глянул время и понял, что уже должен был выйти. Он подскочил и принялся спешно одеваться, параллельно с этим водя зубной щеткой по зубам. Зашумев и разбудив недовольных соседей, которым тоже стоило бы уже вставать, Саша выбежал из комнаты на ходу и осознал, что его раздирает дикий голод. Супермаркет напротив общаги только открылся, и Саша уже влетел внутрь и побежал к хлебобулочному отделу, по пути прихватив бутылку питьевого йогурта. Сонная кассирша, только закончившая открытие кассы, вяло и медленно пробивала товары, отчего Саша чуть ли не начал нервно подпрыгивать. Выбежав из магазина и на ходу поглощая свой завтрак, Саша направился к метро, в противоположную сторону от универа. Он уже опаздывал на работу. Устроился Саша на полставки монтажником по слаботочным системам. Платили немного, но работа была относительно непыльная, график удобный, а с малыми расходами за жилплощадь вполне хватало и на покушать, и на погулять. Даже с академией вполне удачно сходилось. Приехал, ополоснулся, телепортнулся. Оставалась одна проблема. После обучения магии он часто не успевал восстанавливаться, особенно если были занятия на полигоне. Сегодня же, после вчерашних испытаний, мысль о разъездах по объектам, находящихся в разных частях города, удручала. К тому же вечером новый учебный вечер, и подполковник Игорь Павлович в расписании также присутствовал. Работал Саша вместе с Юрием Витальевичем, пузатеньким мужичком за 50, шутливым и до безобразия рукастым. Казалось, он мог починить все, что угодно, имея под рукой нож, изоленту и пачку сигарет. Курил он перед каждым началом деятельности и перед каждым этапом, из которых эта деятельность состояла. Сам он это объяснял особым ритуалом, позволяющим сохранить хладнокровие разума и точность движений. Видимо, ритуал работал, потому что Саша ни разу не наблюдал от Юрия Витальевича ни криков, ни ругательств. Даже в начале своего трудового опыта, когда он еще ничего не умел и с незавидной чистотой косячил где только можно, Юрий Витальевич был терпелив и педагогичен. А ведь именно он отвечал за все проблемы на местах. Сегодня рабочий процесс ничем не отличался от прежнего. Саша даже на время забыл о своих сверхъестественных способностях и существовании недоступного для других мира, хотя боль от ран периодически напоминала об этом. «Скоро сам будешь на выезды ходить, Шура!» — куря в окно, поведал мастер. Он с самого первого дня стал называть Сашу Шурой, а тот и не возражал. «Да ну! Неужто я так крут стал?» Саша в одиночку копался в распределительной коробке, где проверял всю изоляцию и укладывал провода так, чтобы они не вылезли в процессе эксплуатации из клеммных зажимов. «Не, малец, ты еще зеленый, как весенняя трава», — усмехнулся Юрий Витальевич. «Но уже кое-что можешь, так что оставить тебя не страшно. Я решил в деревню перебраться, на пенсию уж охота. Я же по военному стажу уже давно пенсионер. Но ежели какой форс-мажор, номер мой знаешь, подскажу». Юрий Витальевич сделал последний глубокий затяг с задумчивым видом, глядя в окно. Потушил сигарету в оставленной жильцами банке из-под кофе. После он помог поставить все на место и прибраться. «Шур, я смотрю, ты сегодня какой-то неловкий. Случилось что-то?» «Да устроили спарринг с другом и немного переборщили. Ты осторожней там, не переусердствуй. Хотя кому я это говорю? Пока молодой, дурь как хочешь выбивай, бесполезно. Пошли, здесь работа закончена». Уже не раз Саша удивлялся, почему половина квартир города не сгорела из-за старых обшарпанных проводов времен Советского Союза с изоляцией, покрытой трещинами и прокладкой всего этого чуда, со временем ставшей столь ужасного вида, что казалось, она вот-вот развалится. А что касалось нарушения норм и правил относительно новых проводок, и говорить страшно. Посадить на один автомат половину квартиры или подвести к водонагревателю 1,5 квадрата? Да запросто. Юрий Витальевич, если и был на грани терпения, то только в такие моменты лицезрение кривой и никчемной работы предыдущих мастеров. Хозяин квартиры, суховатый старичок неопределенно преклонного возраста, в противовес многим другим клиентам, не пытался вмешиваться со своими советами, пока они делали проводку. Зато он пригласил Сашу с Юрием Витальевичем в зал после окончания работы. Они пытались возразить, мол, переодеться не успели, грязные и прочее, но старик оказался непреклонен. «Присаживайтесь», — указал он на винтажное кресло. «Я пока работу осмотрю, бумаги изучу. Зрение далеко уже от Соколиного, сами понимаете. Вот чайку попробуйте, не стесняйтесь. Дочь из Китая привезла. Настоящий». Старик удалился. На столике рядом из носика чайника еле заметно поднимался пар, заполняя приятным ароматом комнату. А рядом стояли 3 небольшие чашки. «Ну-с, его дело предложить, наше согласиться. Шура, наливай». Чай действительно оказался вкуснее обычного. Наверное. Саша, в отличие от Юрия Витальевича, пить кипяток не мог, поэтому пока делал вывод лишь из запаха и выражения лица наставника. Тук, тук, тук. Слух уловил знакомые звуки, и Саша оглядел зал в поисках источника. Высокие потолки, старые стенки, которые, думается, уже никто не ставит. Даже граммофон. Все веет какой-то приятной, уютной стариной. Но самое главное – часы. Такие же по размеру, как в академии, но словно копия тех, что стояли у Сани дома. Желтовато-белый циферблат с римскими цифрами, под которым колебался маятник с расписным металлическим диском на конце. Над циферблатом виднелась дверца под кукушку. Единственный элемент, который в Сашиных часах отсутствовал. Деревянный угловатый корпус по краям был покрыт резными узорами. С детства Саша рассматривал и узоры на корпусе, и роспись на диске, но всегда они казались просто ни на что не похожей фантазией создателя, без какого-либо особенного смысла, кроме как эстетического. Держалось все это на металлической основе, тоже покрытой узорами, с изогнутыми ножками. Чай уже подостыл, но Саша успел сделать только небольшой глоток, когда в зал вернулся старик. «Ну, все сделано на славу. Бланки подписал. Вот оплата. Спасибо, мужики». Он протянул документы и купюры Юрию Витальевичу. «Тогда не будем задерживаться». Юрий Витальевич встал с кресла. «Извините, можно спросить?» — подал голос Саша. «Да, конечно. Что-то случилось?» «Эти часы», — он указал на угол комнаты, где они стояли. «Откуда они у вас?» Старик на секунду завис, видимо, не совсем понимая вопрос, но после недолгих раздумий ответил. «О, это? Если честно, сам не знаю. Достались от предыдущих жильцов. Да как-то приглянулись, что жаль выкидывать стало. Красотища-то какое! А чего спросили? Понравились? Да просто интересно стало. Ничего такого. До свидания, мы пошли». История. Саша любил историю. Еще с детства он увлекался рыцарями, витязями, древними эпохами. У него была книжка, рассказывающая об истории вооружения от древнего Египта до позднего Средневековья. Он вырезал из оргалита щиты, топором вытесывал деревянные мечи и шел воевать в ближайшие заросли крапивы или сухого борщевика. Те, кстати, иногда давали сдачу. По мере взросления он увлекался и целыми эпохами, разбирал великие сражения, изучал развитие человечества. Попеременно он увязал то в одном периоде, то в другом. Копался в научных дискуссиях, лазил по форумам и откапывал все новые и новые знания. Собственно, и в художественной литературе он всегда отдавал предпочтение историческим приключениям. И вот он сидел на паре, а преподаватель Аполлон Михайлович Кузьмин с юношеским задором рассказывал лекцию об истории магического мира. Он делал это так, что его собственный интерес, любовь к этому предмету, заражали студентов. Сквозь очки живые глазки бегали и блестели. Брови, словно живые, вздымались и хмурились, когда того требовал момент. Преподаватель активно жестикулировал, то и дело прерывал лекцию, чтобы поведать какую-нибудь не менее интересную историю уже о нем самом. Например, о том, как на археологических раскопках они наткнулись на древнюю ловушку гравитации, и двоих самых застенчивых студентов, парня и девушку, прижало друг к другу на несколько часов, пока остальные приводили преподавателя, чтобы тот смог освободить бедолаг. Оба, вставил в конце Аполлон Михайлович, после этого инцидента стали намного менее застенчивыми. Да так, что их перемены во внутреннем мировоззрении потом почти каждую ночь слушали всем отрядом на протяжении пары недель. История магического мира. Такое могло бы произойти разве что в мечтах или на страницах какой-нибудь книжки. Но нет. Саша действительно слушал, как развивалась магия. И это происходило на самом деле. На прошлых занятиях им поведали, как магия зарождалась внутри первых цивилизаций. Как жрецы открывали в себе связь со сверхъестественным и находили истоки магии в самой природе. Вместе с пиком развития цивилизаций достигли вершины могущества и магии. Но это могущество обернулось против них самих. Скорее всего, собственные возможности древних мастеров были ограничены, но их достижения в заклинаниях превосходили даже современные знания. И вот какое-то масштабное заклинание, магический эксперимент, вышедший из-под контроля, породил неизвестную катастрофу, разрушившую цивилизации и отбросившую человечество на столетия назад. И тогда связь между магами и магией стала ослабевать. По всей видимости, магия оказалась под запретом, а ее достижения были забыты. Глобальный упадок мира магии. Но сами маги не исчезли. Находясь среди людей, они творили подвиги, становились героями, снова строили то, что когда-то разрушили. Их сражения между собой становились легендарными. Рассказы о них переходили из уст в уста, нарастая еще большими, уже выдуманными деталями. Но это уже было другое время. Магия не шла бок о бок с остальным человечеством так, как это было раньше. Ее тайны стали открываться лишь для посвященных, и все больше и больше маги начали скрываться в тени. В народных преданиях первых магов нового мира стали называть богами, а их потомки, уже и сами, утратившие былое могущество, стали полубогами для будущих поколений. Со временем и они превратились в мифы, память о них покрывалась слоями фантазий и додумок. Так маги звука становились сиренами, маги электричества слыли громовержцами, оборотни теряли свое человеческое обличие и оставались в памяти людей монстрами и чудовищами. Со временем мир разделился на две части – магическую и обычную. Магов было мало, но они продолжали существовать и восполнять утерянные знания. В середине первого тысячелетия, когда в обычном мире наступили темные времена упадка и раздоров, когда развернулась эпоха великих переселений народов, маги, наоборот, совершили скачок. Зарождающиеся и развивающиеся науки давали им все большее и большее представление об устройстве Вселенной, ее физических законах и позволили развивать свои собственные, внутренние способности, позволили в большей степени использовать остатки знаний древних. Это не осталось без внимания обычных людей, той части из них, кто держал в те времена власть. И к концу первого тысячелетия они начали подавлять возросшую силу магов. Началась война между старым миром и новым, между древними верованиями, на которых зиждилась магия, и набравшей за время смуты силу новой веры. И маги проиграли эту войну. Расхаживая между секциями, Аполлон Михайлович поведал о том, как жрецы, волхвы и ведуны распространяли знания среди своих учеников, как последователи одних богов скрывали свои знания от других, страшась конкуренции, и как это привело к новому упадку магии, и как они оказались разгромлены. Человечество единым кулаком ударило по разрозненным магам и уничтожило их, поглотило. Однако то, что казалось катастрофой, стало катализатором, новой вехой развития магов. Более структурированный и упорядоченный мир привнес порядок и сплоченность. Поглощенные новой верой, маги смогли объединиться и задать предпосылки к очередному скачку. Человечество теперь начало обучать магов, а не наоборот. Особенно это коснулось России, где православие во многом наслоилось на языческие течения и пронесло их сквозь столетия. Именно здесь отслеживаются самые первые гибридные следы старых и новых магических отпечатков. Но все же это было лишь начало. К современному виду русское общество магов начало перестраиваться около 200-300 лет назад, когда наступила эпоха научного прогресса. Понимание законов физики, химии и других наук принесло свои плоды. К старым знаниям прибавлялись передовые открытия, традиции других народов, подвластных империи, и обмен опытом с магами остальных стран. Теперь же русское общество магов является фактически государством, скрытым в тени другого государства. Их геополитические положения во многом пересекаются, но все же имеются и различия. Когда прозвучал сигнал об окончании занятий, Аполлон Михайлович задал студентам изучить несколько параграфов из учебника и пообещал устроить на следующей паре проверочную работу, прежде чем начинать изучение отдельных периодов истории более досконально. Когда ребята выходили из аудитории, Пашка, Влад и Колян выглядели уставшими и утомленными. «Я грешным делом подумал, что нам снова дополнительно время наложили», — поделился Пашка. «Боялся, что это никогда не закончится». «Ага», — бессильно согласился Колян. «А мне понравилось», — пожал плечами Саша. «Странный ты, Саня», — заметил Влад. «Как, кстати, подготовка? Ты что-то помято выглядишь». «Если честно, не очень хочу об этом говорить». Саша аж поежился, вспоминая вчерашнее. Вторую пару они снова проводили на полигоне совместно со знатью. Игорь Павлович на радость Саши заявил, что спаррингов сегодня не будет. Сегодня они поработают над прикладными навыками. Началось все с утяжеленных накладок на форму. Весом каждая по несколько килограмм. Потом оба факультета физики и стихии погнали по полосе препятствий, окружающий полигон, и устроили разминку, по словам подполковника, со всевозможными преградами. Саша скоро почувствовал, как вчерашние испытания дают о себе знать. Началась одышка, появились боли в мышцах, еще не до конца восстановившихся, и проснулось желание вернуться на пару по истории. Единственным, кто чувствовал себя хуже, был Колян. Парень был слабее прочих, но очень упорный, даже упертый, чем с лихвой компенсировал этот свой недостаток и стремительно от него избавлялся. Иногда казалось, будто он и вовсе переставал дышать, не в силах сделать даже глоток воздуха, но все равно продолжал залезать по канатам на высоченные скользкие стены, прыгать по бревнам, падать и вставать снова и снова. Денис практически не уступал Вадиму, Архипу и Славе, которые показали себя лучше всех остальных. Выносливости ему было хоть отбавляй. Тяжести таскал вполне спокойно. И даже Влад, которому тренировка давалась заметно легче других но-магов, отставал от него. Неподалеку Даня нагонял Дениса и обещал сесть на хвост главной троицы, что особенно выбешивало тех, кого он обходил. Саша и Колян плелись в хвосте. Никто не мог не заметить такого отставания Саши. И многие не упустили случая подразнить его по этому поводу. Но магам не пришелся по душе однокурсник, который практически во всем их опережал. Поэтому любой его промах становился поводом для обсуждений. Но, наконец, Игорь Павлович объявил окончание разминки. Обессиленный Колян тут же рухнул вниз, неподвижно лежал на утоптанной земле рядом с Сашей, который последовал его примеру. Мелкие капли падали на лицо, приятно освежая запотевшую запыленную кожу. «В последнее время я слишком часто оказываюсь на грани своих возможностей», промелькнуло в голове. К ним присоединились Денис, Влад и Пашка, смотревшиеся более свежими. «Колян!» — воскликнул Влад, присаживаясь рядом. «Крепись! Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. «Ага», — вяло ответил Колян. «Только бы дожить до этого боя». «Ничего, доживешь. Сейчас отдохнешь, силы вернутся и ланью побежишь», — говорил это Влад с изрядной долей сарказма, а может и дружеского издевательства. Тем не менее, хмурые мысли он немного разогнал. «Саш», — спросил Денис, соскабливая с одежды слои глины и засохшей грязи, — «что с тобой сегодня? По тебе не скажешь, что ты слабак». «Ну, спасибо», — пробурчал Колян. «Ой, извини». Саша хоть и слышал вопрос, но отвечать на него не хотел. И не только по той причине, что Света ясно дала ему наказ не распространяться о вступлении в братство, а просто потому, что само по себе говорить казалось заметным усилием. Но вдруг Влад ответил за него. «Это из-за той девчули. Зуб даю». Саша напрягся. Он не помнил, чтобы виделся с какой-нибудь девушкой в присутствии парней. «Девчули?» — оживился Пашка. «Кто такая?» «Кто она такая, не знаю», — начал Влад. «Но красотка... блондиночка... Саня, жду подробностей», — требовал Колян, уже не выглядевший столь уставшим. А вот Саша постарался сделать как можно более умирающий вид. «Я, когда телепортировался», — продолжил Влад, — «заметил Саню и решил подойти, поприветствовать. Но вдруг рядом с ним оказалась эта блондиночка. Она что-то там потрогала его, вроде еще и отчитала, и ушла. А Саня стоял с таким глупым видом, будто она его загипнотизировала. Ну, с такой и я бы на следующее утро остался без сил». Влад самодовольно улыбился, явно довольный смущением Саши. «Ага, примерно так и было», — вспоминал Саша. Света случайно телепортировалась рядом с ним и поинтересовалась его состоянием. Пощупала, проверила, на болит не болит. А когда узнала, что Саша не отдыхал весь день, а работал, отругала, словно школьника. Потом так же резко ушла, после чего снова пробралась в его голову, чтобы сообщить о завтрашней встрече братства. «Саня», — Пашка сделал максимально серьезный вид, — «ты обязан, слышишь? Обязан рассказать нам все». Сашу спасла звучная команда подполковника. «Поднимайтесь, отдых закончен, пора переходить ко второй части». Игорь Павлович отвел группу к следующей полосе препятствий. Полигон исчез. Точнее, студенты исчезли из полигона и оказались у края уже знакомого болота. А еще исчезли студенты стихий. Саша оглянулся и не обнаружил ни Пашки, ни Дани с Машей, ни других их одногруппников. «Не нравится мне это», — прокомментировал Влад. Болото, однако, преобразилось. Из воды торчали скользкие неровные столбы, по виду будто оставшиеся от леса, который погиб тут лет 100 назад. Между редкими деревьями на островках и более высокими столбами были перекинуты веревки, а в воздухе витали железные фигуры. Обычное назначение этих фигур было тренировочно-боевое, и тот факт, что они уже находились под чьим-то контролем, заставил нос Саши нервно зачесаться. Размеры варьировались от габаритов футбольного мячика до поистине устрашающих десятков метров в диаметре. Самый огромный, угрожающий, висел над центром болота, не оставляя ни шанса на равнодушное лицезрение этакой махины. Новички, хоть и успевшие повидать много удивительного, от такого зрелища в восторг не пришли. Уяснить, что на полигоне нет для них ничего дружелюбного, особенно если это что-то огромное, и оно находится над тобой, много времени не требуется. Знатные же держались, не подавая виду, но у некоторых все же не получалось полностью скрыть волнение. Игорь Павлович озарился не обещающим ничего хорошего оскалом и молвил: «Вторая часть сегодняшней тренировки заключается в использовании своих физических и магических способностей для преодоления этого болота. Задача – перебраться на ту сторону. Вы должны показать всю свою смекалку и все то, чему научились за все время. Никаких ограничений». На первой полосе препятствий им запретили использовать магию, что немного уравняло шансы. И тот же Влад скакал наравне с большей частью знати. Но теперь разница снова вылезет на поверхность, и придется лицезреть печальное зрелище падающих в вязкую жижу, но магов. «Ах, да!» — продолжил подполковник. «На преодоление препятствий у вас 10 минут. Кто не успеет или не сможет, побежит 100 штрафных кругов после занятий». «Твою ж!» — взвыл Колян. «И так сил не осталось. Какого черта?» Следом зароптал шум недовольных студентов, тут же прерванный суровым взглядом подполковника. «Колесников!» — гаркнул он. «А тебе за нытье еще 20 кругов сверху, независимо от результата. Так что жду тебя после занятий в любом случае». Колян на некоторое время завис, но потом, по мере того, как осознание услышанного пожирало его мозг, он беззвучно, чуть ли не со слезами на глазах, выругался. Беззвучно, потому что совершенно не хотел получить еще больше штрафных кругов. Все подошли к границе твердой земли и приготовились. Саша подобрал палку покрепче и приготовился взлетать. По воздуху преодолеть весь путь казалось задачей несложной, но явно придется уворачиваться от летающих повсюду снарядов. Денису, Владу и Коляну путь дастся сложнее, ведь они не могут использовать свои способности для полета, как и большинству других. Им придется скакать по торчащим из воды бревнам и карабкаться по веревкам между деревьев. Саша взглянул на Вадима. Скорее всего, он тоже выберет путь по воздуху, а вот на его компашку стоило бы обратить внимание. Особенно на Зарину. Он видел ее в деле во время спаррингов, но наверняка не знал всего ее арсенала. Нужно получше изучить будущего противника. «Время пошло! Вперед!» – просигналил подполковник. Знать сразу стартовало, как и ожидалось. Вадим с несколькими ребятами отправились в полет. Но маги не спешили. Они наблюдали за знатью и омагами и пытались повторить их методы. Например, Дима, уперев железный прут в лежащий на земле металлический куб, резко пустил мощные однозарядные магнитные волны и улетел на пруте, словно Мюнхгаузен на ядре. Причем куб, только что пробуравивший землю, тут же устремился за ним. Уже через несколько секунд Дима прицепился к одному из магических снарядов и присоединился к потоку движущихся фигур. «Колян, видел?» — спросил Саша. «Ага, только я так не смогу». «Попробуй», — вставил Влад. «Надо ж когда-то приручить свою магию». «Сам-то что делать собираешься? А хрен его знает. Походу придется скакать по деревяшкам, как эти бедолаги». Он посмотрел на номагов, отчаявшихся повторить за более опытными товарищами и прыгающими по болоту, периодически падая вниз. «Надеюсь, успею». Влад с Коляном начали продвигаться, стараясь не терять времени. Денису тоже пришлось следовать по воде, хотя сделал он это без труда. Болото раскинулось по прикидкам метров на 800, а то и на весь километр, и в длину, и в ширину. Торчащие столбы и канаты не образовывали прямой путь на противоположный берег, а змеей петляли среди вод и редких островков, а некоторые и вовсе вели в тупик. Саша нашел палку и заставил ее лететь. Сначала все было в порядке, но когда большинство студентов преодолело треть пути, вдруг предметы, кружившие в воздухе, будто взбесились и принялись двигаться хаотично, беспорядочно и опасно. Они носились в разнобой, постоянно меняя высоту и скорость, сворачивая то в одну сторону, то в другую, и даже сталкиваясь друг с другом. Единственное, что связывало их траектории, был тот огромный шар, вокруг которого они вращались. Саша казался себе Марти Макфлаем на скейтборде будущего. Необходимость уворачиваться от воздушных снарядов отвлекло его от того, что происходило внизу. А там начались не менее опасные вещи. Воды разверзлись и забурлили. В один миг спокойное болото стало напоминать бушующее море, пожирающее непрошенных гостей. Мало кому удавалось сохранить равновесие и уклоняться от свирепой стихии. Влад выдержал два удара в водной гуще, но третий, самый сильный, все-таки сбил его с ног. Последовавшая за этим волна скрыла его из вида, проносясь мимо Дениса, который в последний момент успел уклониться. Когда Саша обратил внимание на землю, Колян уже пропал с поля зрения, и его никак не получалось найти среди всего этого хаоса. Саша хотел было ринуться на поиски и постараться помочь, но сам оказался в опасности. Спутники громадного шара будто с цепи сорвались и принялись сбивать всех пуще прежнего, не забывая иногда доставать особо ловких пешеходов. Саша пытался взять хоть один из них под контроль, но ничего не выходило. Он уклонялся от небольших преград, петлял, крутился, но сбить преследователей не удавалось. Дело усложнялось еще и тем, что полеты для Саши отнюдь не являлись привычным способом передвижения, а уставшее ноющее тело и полупустые запасы магии все больше и больше давали о себе знать. «Саша!» — послышался возглас откуда-то сверху. «Сюда!» Вадим собирал отряд вокруг себя. Среди всего хаоса появился строй, готовые ему противостоять. Командир отряда перехватил контроль над несколькими снарядами, дополнив ими тот арсенал, что успел набрать на берегу, и создал небольшую защитную зону, вмещавшую в себя их всех. Магнетики, гравитоны и телекинетики без проблем держались в воздухе внутри этой зоны. Что-то из летящего в них удавалось перехватить, что-то лишь отправить по немного смещенной траектории. Если ни то, ни другое не удавалось, перехваченные объекты пускались в дело и сбивали угрозу. Только Саша ничем не мог помочь. Его силы не хватало, чтобы перехватить даже малейший снаряд. Хоть сейчас и не было времени на ловли ненавистных взглядов, он чувствовал, как недовольны его компании, находящиеся в строю знатные. Внизу бушующая стихия сметает все вокруг. Выше беснуется подобие планеты с кучей астероидов, желающих сбить всех и каждого, кто окажется на их пути. Вдруг Саша вспомнил, что ужасно боится высоты, но промчавшийся над его головой многогранник быстро заставил вновь об этом позабыть. Далеко не все успели присоединиться к Вадиму. Краем глаза можно было уловить нескольких человек, мотающихся с одного несущегося объекта на другой, и, кажется, кого-то атакующих. Саша все пытался высмотреть своих друзей внизу, но попытки не увенчивались успехом. Держать строй, неуклюже стоя на палке, становилось все труднее, а нулевая его польза в качестве боевой единицы не придавала настроя. К тому же он заметил, что палку то и дело мотает из стороны в сторону, будто кто-то пытается перехватить над ней контроль. Сложив все «за» и «против», Саша решил вернуться к сольному полету. Резкий нырок, чудом не задевший его железный ржавый куб, и он снова между молотом и наковальней. Вадим, кажется, и не заметил пропажи. Теперь транспорт слушался лучше, а снаряды стали попадаться все реже. Он миновал центр болота и отдалился от огромного шара. И теперь спутники последнего лишь вяло и будто с неохотой преследовали его. Но счастье длилось недолго. Перед Сашей выпрыгнул волколак. Он не успел среагировать на удар и начал падать вниз, успев снова захватить контроль над палкой, уцепиться за нее и избежать удара о толщу воды. Только руки сжали древко, Саша рванул вперед в попытке убраться подальше от оборотня. В таком положении принимать бой глупо, а единственное, что оставалось, тактическое отступление. Вырваться удалось. Но коготь упрямого волколака все-таки задел ногу, отчего резкая боль охватила бедро. Тем не менее, полуволк камнем рухнул в воду и не смог дальше преследовать его. Но на этом преграды не закончились. В подмогу буйству воды подул сильный ветер, усиливая и без того грозные волны и мешая полету отряда Вадима. Саша же сполна ощутил на себе ярость такой комбинации. Вода застилала обзор и ударами сбивала с траектории, подгоняемая ветром. Да и сам по себе ветер сливался в тончайшие потоки и резал кожу, или огромной стеной бил плашмя. В какой-то момент Саша перестал понимать, что происходит вокруг. Только свист, вода и ветер. Саша взял вверх, чтобы оборотни и маги ветра его не достали. Однако ветру высота не помеха. Мощным потоком его тянуло в центр болота, где снаряды снова начали докучать. Он продолжал подниматься, надеясь избежать опасного пространства. Но когда это почти удалось, перед глазами вспыхнуло пламя. Сашу снесло с его транспорта. Краем глаза он заметил и других одногруппников, так же, как и он, решивших избежать преград на высоте, и так же, как он, падающих теперь вниз. Саша успел зацепиться за палку телекинезом, и та сейчас следовала за ним в пучину железа, воды и сражений. Несколько снарядов промчались совсем рядом, чудом не задев его. А ветер снова подхватил и понес в центр бури. Саша, наконец, достал до своей палки и хотел было снова дать газу, но почувствовал, как его тянет, словно магнитом, к этому самому гигантскому шару. Неподалеку Вадим со своим отрядом схватился с какими-то магами, и теперь они кружились по орбите шара, сражаясь. Но магов уже было не видно. То тут, то там появлялись оборотни, которые нападали на каждого без разбора. Саша снова столкнулся с одним из них, и снова его спас случай. Большой железный куб размером с человека снес рыжую лису прямо на его глазах. Затем Саша еле увернулся от шара, заметив его в последний момент. Он вообще не контролировал ситуацию. Все перемешалось. В какой стороне было нужное направление, он уже не понимал. Все, что он мог видеть, это снаряды, языки пламени, волны воды и бьющиеся друг с другом студенты. Несмотря на все старания, несколько раз Сашу все же задело. И задело серьезно. Пальцы уже с болью держались за древко. Задница онемела, потому как пришлось предпринять классическую позу полета на метлах. И как они так делают-то? Последний удар пришелся на запястье. Руку отбросило с древка. Но Саша удержался и продолжил полет. Часы сбили урон, и рука даже не онемела. И тут он вспомнил, что им дано всего 10 минут. Сколько осталось в запасе? Саша совсем потерял счет времени и никак не мог сообразить. Зато он понял, что нужно что-то предпринимать, иначе так и проболтается в воздухе до самого конца. Мозг стал лихорадочно соображать, как выпутаться из плачевной ситуации. Дополнительная волна адреналина сгладила боль от ран, старых и новых. Разум очистился и стал холодным, расчетливым. Усилием воли он сосредоточился, начал видеть происходящее более отчетливо. Саша двигался по орбите громадного шара вместе с десятками его спутников. Он понял, что лучше поддаться течению и двигаться согласованно со снарядами, и это позволило снизить риск столкновений. Стало немного проще, но гигантский шар продолжал притягивать к себе и его, и остальных студентов. Радиус орбиты, по которой Саша перемещался вокруг, становился все меньше и меньше. Первым делом он осмотрелся и определил стороны, откуда он стартовал и куда нужно добраться. Затем смог разглядеть 4 точки, с которых маги воды устраивали шторм на болоте, и несколько магов ветра, управляющих ураганом. Вадим сражался против славы, когда в их схватку вклинился оборотень, и началась беспорядочная бойня. Денис внизу показывал чудеса акробатики и гимнастики, пробираясь через болото в одиночку. Он перескакивал со столба на столб, использовал веревки, как лианы, цеплялся за пролетающие снаряды и спрыгивал с них, когда это было нужно. Несколько раз на его пути появлялись оборотни и маги воды, завязывались схватки, но хаос уносил их друг от друга. Саша вдруг почувствовал, что может захватить пару объектов, контроль над которыми был наименее слаб. От шара, летящего почти параллельно с ним, веяло враждебной энергией, ослабленной, словно она слишком удалилась от своего хозяина. Радиус способностей Саши, хоть он и невелик, оказался достаточным, чтобы перебить эту энергию, и спустя несколько секунд он обзавелся подконтрольным снарядом. Теперь Саша принялся выцеливать магов ветра. Каждый из них был небольшим эпицентром урагана, и пробиваться сквозь него можно было, лишь устранив этот эпицентр. Внизу Саша заметил занятого волколаком мага ветра и принял решение начать с него. Резкое пикирование, снаряд, ускоряясь, полетел вперед. Когда парень, только сдувший настырного оборотня подальше от себя, осознал происходящее, твердый снаряд уже был в миге до столкновения с черепушкой. Казалось, хруст ломающейся кости донесся сквозь весь этот концерт хаоса, но верно, то лишь фантазия пустила в мозг подобный звук. Парень исчез, и на короткий промежуток времени образовался коридор. Напор ослаб, и Саша все с той же резкостью сменил вектор движения и направился к берегу, пока остальные противники не очухались. Шар, однако, выпал из-под контроля и скрылся в гуще воды. Ветер снова набрал силу, но теперь гнался за Сашей, а не встречал лоб в лоб. Несколько снарядов также преследовали его, даже нагоняли, но он их уже не видел. Скорость полета достигла максимума, на который был способен Саша. Слезы застилали глаза, сводя обзор на нет. Но курс был взят верный, и теперь оставалось только выжать из себя все, что можно, отдать последние силы на последний рывок. И вдруг темнота. Глухой удар сбил его так резко, что он не понял этого сразу и даже не почувствовал боли. Сквозь уходящее в небытие сознание донеслось понимание того, что он падает. Потом почувствовал удар о воду, резкий холод, заполнившиеся жидкостью уши и нос. А потом — ничто. Космос или что-то похожее. Сложно понять, где он находился. Но это явно необычный мир. Он попытался оглядеть себя, но тела не было. Ни рук, ни ног, ни торса. Одно лишь сознание. Место казалось совершенно неизведанным и в то же время знакомым. Где же он это видел? Миллионы цветов и оттенков переливались, смешивались, образуя то хаос, то строгий порядок, снова распадаясь и снова смешиваясь. В этой изменчивой гамме рождались и затухали звезды. Они поглощали, распыляли и создавали свет, собирались во что-то единое. А потом миллионы этих единиц образовывали новые, более сложные единицы. И так до бесконечности. Или наоборот, целые части распадались на миллиарды своих составляющих. Пространство вокруг реагировало на эти изменения, отдавая и забирая энергию, отзываясь переливами гаммы, из которой это оно состояло. Хотя само понятие пространства потеряло свой смысл. Это была сама бесконечность. Время тоже перестало существовать. Определить, секунда ли пошла или тысячелетие, не казалось возможным. Он будто наблюдал за рождениями и гибелью вселенных. Он сам стал частью этих вселенных, погибал и возрождался вместе с ними. Но почему же это чувство было до боли знакомо, столь неизвестное и не поддающееся осмыслению, и столь понятное и простое? И снова темнота. Абстрактная тишина отступила, переходя в сначала отдаленные, но быстро нарастающие, терзающие голову звуки. Они словно разбивались о преграду, будто кто-то кричал за окном. Но кроме глухих, невнятных голосов, было ничего не разобрать. Но вот это окно будто начало открываться, и голоса становились все более и более различимы. Саша приходил в себя. Правда, членораздельность информации, поступающей в мозг, не отменяла неспособность самого мозга эту информацию переваривать. Поэтому ставшие теперь до боли громкие крики, кажется, женские, все равно ничего, кроме треска в макушке, не давали. Вместе с сознанием прояснилась и жгучая мигрень. А когда он сделал попытку шевельнуться, лишающая способность дышать боль пронзила тело. «Черт!» — подумал Саша. «Уже который раз меня калечат!» В глазах немного прояснилось, и он увидел, что над ним стоят несколько человек, среди которых числились Денис, Влад, Коля, Пашка и Маша с Даней. «Что?» — прохрипел Саша, пытаясь издать вопрос, но ничего не вышло. «Очнулся!» — воскликнул Пашка. «Я же говорил, все нормально будет!» «А...» — он хотел потребовать тишины, потому что восклики Пашки доставляли только больше боли, но опять не получилось. «Тише ты!» — потребовала Маша. «Ему твои крики, как пилой по мозгу!» «Извини, молчу!» — почти шепотом обещал он. «Отойди!» Маша оттолкнула его с неожиданной силой. «Выпей это, Саша!» Она почти насильно стала запихивать в рот несколько капсул, хотя особых усердий для обессиленного Саши и не требовалось. «А ну, стой!» За девушкой появилась Тамара Васильевна, и она явно не придерживалась положительного мнения о самолечении. Угробить его хочешь, дура? Отошла!» Маша, не найдя что ответить, могла только послушаться, что и сделала. Тамара Васильевна выглядела грозно и разозленно и напрочь убивала у окружающих любой порыв возразить что-либо. Она села рядом с Сашей, раскрыла аптечку и приготовила укол. Что именно пустили по венам, он даже и не стал думать. Местная медицина до сих пор казалась главным чудом мира магов. Потом она забинтовала ногу. «В ближайшее время постарайся не получать новых травм», — наставляла Тамара Васильевна. «Тебя будто шпиговали лекарствами несколько недель. Это нехорошо. Может навредить магии». Она с момента своего появления вела себя настороженно. Но теперь, после своеобразного анализа состояния Сашиного организма, рукой, как сканером, провела вдоль тела и вовсе недобро нахмурилась. «Пока это все, чем тебе можно помочь. Общее состояние улучшится, но раны так сразу не заживут. Придется несколько дней потерпеть. Ты отхватывал от кого-нибудь вне академии?» «А, да, было дело», — признался Саша. Укол подействовал, и боль в легких ушла. Он снова мог говорить. «Тренировался?» «Да». «Вашу ж мать! Хоть один год бы прошел без таких дураков», — ругалась Тамара Васильевна. «Сначала прут, как ослы, собирают коллекции травм, а потом плачутся, почему магия не поддается. Мозгами своими думать научись. Только в академию поступил, а уже можно по кусочкам собирать. Чтобы ближайшие 10 дней без травм и медикаментов. Лично проверю». Саша чувствовал себя провинившимся ребенком, которого мама застукала с поличным. И стыдно, и страшно, и что дальше ждет, непонятно. «И что мне с ним делать? На моих занятиях без травм не обойдется». Неподалеку стоял Игорь Павлович. Он хоть и молчал, но молчание это наводило больше страха, чем любые крики. С этого момента он освобожден. Пока придется заниматься по облегченной программе. «Запомнишь, Игорь? Или тебе справку предоставить?» Она чуть ли не с вызовом зыркнула на подполковника. Что-то подсказывало, отношения у этих двоих непростые. «На память не жалуюсь, Васильевна!» Спокойно, но с ноткой недоброй строгости в голосе, ответил Игорь Павлович. «Черт! Теперь он лишен возможности тренироваться. За последнее время Саша совершил резкий скачок в управлении телекинезом. И главным образом этому способствовали экстремальные ситуации. Но перерыв сведет этот импульс роста на нет». «Ты ее слышал?» — сказал подполковник. «Пока никаких контактных занятий. Но про физнагрузки речи не велось. Так что штрафной круг отработать придется». Он вопросительно глянул в сторону медсестры. И она лишь сочувственно кивнула. «Твою ж!» — выругался Саша. «В таком состоянии полоса препятствий покажется адом. Только дай ему время для восстановления», — попросила медсестра. «Иначе тебе придется следить за ним до утра». «Я не дурак, Васильевна», — огрызнулся подпол. Саша не знал подробностей, но эта женщина выводила Игоря Павловича из себя одним своим присутствием. Он, конечно, и раньше паинькой не был, но сейчас выглядел очень раздраженным. «Почему ж тогда у тебя студент еле живой?» «Не рискуя, сильным не станешь», — ответил он. «Когда им придется сойтись с реальным противником, молиться за меня будут». «Так, стоп! Почему когда, а не если?» «Конечно, это могла быть лишь оговорка, но недоброе предчувствие указывает на обратное. Одно дело устраивать учения с условным противником, а другое — оказаться на самой настоящей войне. Тем более, что войну магов и представить страшно. Но ты лучше скажи, почему его не телепортировали до удара, если он был таким опасным?» Теперь наступал сам Игорь Павлович. Тамара Васильевна взяла Сашину руку и взглянула на часы. «Похоже, они сломались», — сделала она вывод. «И заклинание не сработало. Пускай зайдет в деканат и заменит». «Они еще и сломаться могут», — возмутился Саша. «Очень редко», — прорычал Игорь Павлович. «Очень. У тебя явно непростые отношения с удачей, парень. Саша взвыл бы, если бы мог. И, наверное, заплакал бы от досады. Но это почему-то не получалось». Ребята до сего момента молча наблюдали за происходящим. но рык подполковника быстро прогнал их, и скоро студенты телепортировались обратно на полигон. «А ты пока отдыхай», — обратился к Саше подполковник. «Но после занятий жду тебя здесь. Заставишь меня ждать, добавлю еще один круг». «Не добавишь», — возразила Тамара Васильевна. «И никаких отработок. Все физические нагрузки только с моего позволения». Не соизволив ответить, подполковник исчез, а главврач, хмыкнув, телепортировала Сашу в лазарет. Там его еще раз продиагностировали. Что-то сделали с помощью магии. Это было особенно приятно. Миловидная сестра прощупала своими нежными ручками больные части его тела, коих было много, а затем отправили на выход. До конца пары еще оставалось 15 минут. Видимо, Игорь Павлович снова применит манипуляцию времени, потому что преодолеть полосу препятствий за такой срок сможет разве что только сам подполковник. Следующей парой стояли уже знакомые основы магии, и Саша решил сразу направиться к аудитории. За дверями, встречавшимися по пути, можно было различить голоса лекторов, грохот взрывов, падение чего-то тяжелого и прочее. Вовсю шел процесс обучения. Когда он наткнулся на табличку с надписью «Библиотека», голову посетила интересная мысль. Саша вошел в помещение. Как ни странно, помимо библиотекарши, за столами сидели еще несколько студентов, с головой погрузившиеся в свое чтиво. В век цифровых технологий, в принципе, непривычно созерцать такую картину. Но, видимо, такого рода литература не особо распространялась вне Академии. Саша сел за компьютер и начал искать что-нибудь по телекинезу. На запрос поисковик выдал несколько ссылок на учебники типа «Основы телекинеза» различных авторов, фамилии которых ничего ему не говорили. Пролистав страницу, Саша наткнулся на несколько ссылок с закрытым доступом. При нажатии на одно из них выскочило окно, требующее ввести код доступа. Что ж, пока придется довольствоваться тем, что есть. Ткнув на первый попавшийся учебник, Саша получил доступ к электронной версии и координаты живой книги. Между полками тоже попадались студенты. Кто-то использовал передвижные лестницы, чтобы достать или положить на место книгу. Кто-то делал это с помощью магии. Нужный Саше учебник находился почти на самом верху, довольно высокого шкафа. Сразу разглядеть точное расположение не получалось, поэтому пришлось воспользоваться лестницей. Уже наверху, держа в руках потрепанный томик, Саша решил оглядеться. Учебник ему понадобился, чтобы восполнить пробел в практике теории. Но очень уж интересно стало, что же это за недоступные книги хранятся в библиотеке. Особых подозрений планировка сначала не вызвала. Никаких закрытых секций не наблюдалось. Но потом Саша заметил неприглядную дверь с противоположной от входа стороны. Он спустился и спросил про нее одного из проходящих мимо студентов. Среднего роста паренька, выглядевшего несколько старше самого Саши. «О, так это второй зал. Первакам туда ходить запрещено, так что забудь», — сказал он. «Это там держат книги по кодам доступа?» «Да. В зависимости от курса студенты получают личные пароли для доступа к литературе. Через год узнаешь подробнее». «Спасибо», — поблагодарил Саша. «Да не за что. Интересно, однако», — промелькнуло в голове. «Почему же это им нельзя пользоваться всеми учебниками?» В голове созрела пара наметков идей, как обойти систему. Но времени осталось мало, а из учебника нужно было еще что-то почерпнуть. Поэтому Саша отправился в читательскую зону.